вниз лицом. Базируясь на полинезийской этнографии, предыдущих археологических экспериментах, на данных других мегалистических культур, топографии Рапа-Нуи и характеристиках статуи, американцы решили, что наиболее логичен горизонтальный метод транспортировки. Ровная тыльная поверхность статуи и очертания плеч были идеально приспособлены для этого. Эксперименты с масштабной моделью помогли спроектировать легкие и экономичные сани. В компьютерной модели они имели вид двух параллельных бревен длиной 5,5 метра и диаметром почти 25 сантиметров. Их подложили под компьютерную эталонную статую. Вес статуи сам по себе удерживал бревна точно на месте. От 15 до 20 роликов около 25 сантиметров в диаметре помогали движению, осуществлявшемуся посредством канатной тяги. Интересно, что из 383 статуй, обнаруженных за пределами рана Рараку, 163 лежали ничком, 122 на спине и 31 на боку. Значит ли это, что их передвигали главным образом лицом вниз? По крайней мере, такой версии отрицать нельзя, но ее нужно было проверить. Чтобы нос не оставлял в земле глубокой борозды, компьютерная модель была скорректирована. Для этого потребовались две поперечные перекладины двухметровой длины. Одну положили под шею Моаи, чтобы сохранить чистыми от земли нос и лицо, другую потоньше поместили у основания. Эксперименты же с камнем создавали давление на шею статуи, независимо от того, лежала она лицом вверх или вниз. В положении на спине простое подкладывание древесных материалов под тыльную сторону шеи статуи решало проблему, но в положении ничком давление распределялось неравномерно. Некоторые из статуй, найденных по дороге, были сломаны в области шеи, возможно, от того, что их передвигали вниз лицом. Наиболее сложным аспектом транспортировки Моаи было определение местоположения, а затем установка статуи на Оху. Статуи, как бы они ни лежали на санях, лицом вверх или вниз, вероятно, перевозились вперед ногами. В случае Оху-Акиви Моаи могли быть доставлены в любом положении с любой стороны. Оставленную на санях статую подравнивали так, что ее основание было перпендикулярно площадке. Затем ее подтягивали вверх по плавно покатому земляному склону длиной около 3-4 размеров статуи. Основание поднимали примерно на 1,2 метра и устанавливали на гладкий пьедестал на вершине площадки. При помощи камней, земли, веревочных опор, клиньев и рычагов каменного исполина затем медленно припровождали вертикальное положение. Раскачиванием добивались более точной корректировки. Любые неровности на гладко отполированной поверхности пьедестала зачищали кусками кораллов или пемзы. Кэтрин Скорсби Рутлидж, отмечая образцы повреждений некоторых статуй по дороге, впервые выдвинула, а затем отвергла мысль о том, что их перевозили вертикально. Вместо этого она предположила, что большая их часть стояла там, где положено, образуя ритуальный путь к Рана-Рараку. Проверяя эту гипотезу, археолог Арнес Кьелсволд из музея Контики в 1986 году провел раскопки двух статуй по дороге. Одна имела украшенное узором каменное приспособление в основании, говорившее о том, что оно выдерживало вес вертикальной статуи. Раскопки Рутлидж из Кьелсволда в 1955 году в карьере Рана-Рараку обнаружили человеческие кости, каменные ролики и инструменты. Эта огромная моаи была около 9 метров высотой, более чем в два раза выше среднестатистической. У нее изрезано основание, и это наводит на мысль о том, что ее передвигали при помощи рычагов в горизонтальном положении, но разрушена она таким образом, что, по-видимому, упала из положения стоя. Все эти данные свидетельствуют, что, по крайней мере, некоторые стоящие в каменоломне статуи и другие, которые кажутся оставленными по дороге, на самом деле, возможно, были специально установлены вертикально на их нынешнем месте, вне Оху, для использования в обрядовой деятельности. Чтобы проверить гипотезу, Рутлидж дополнительно составила карту положения и ориентации Моаи, лежащих вдоль главного пути от Рана-Рараку к Рана-Кау и густонаселенному юго-восточному побережью. Большинство статуй, лежащих как на боку, так и ничком, были ориентированы головами от карьера, в то время как головы лежащих вверх лицом статуй были повернуты к карьеру. Это означает, что почти все вертикальные статуи были направлены на юго-запад к громадине кратера Ранакао. Здесь, начиная примерно с 1450 по 1500 год, действовал общеостровной культовый центр Оронга, место проведения ритуалов людей-птиц. Культ людей-птиц имел исключительное значение для Рапа-Нуи. Он возник и развивался отчасти как реакция на дефицит пищевых ресурсов. Ведь для островной жизни очень важны были предсказания сезонного прибытия стай черных крачек и других птиц, следующих по пути миграции тунцовых рыб. Если ритуальный путь, по мнению Рутлиш, был фактически просто украшен стоящими муаи, то соединение двух культовых центров Рано-Рарако и Рано-Као цепочкой истуканов имело большой духовный и идеологический смысл.